Хаски выступал. Я, араб и моя личка были единственными взрослыми людьми здесь. Нас опознали на входе. Местная охрана поспешила нам показать, где верхний этаж. Отсюда отлично видно, отлично слышно. И правда, ровно напротив сцены, над танцполом, не соврали, хорошие места. «У вас тут курят?» «Нет, штраф». «Ну, принесите пепельницы и счет за штраф», — улыбнулся я лучший из своих улыбок. Они без обиды согласились. Мы совсем не грубили, вели себя подчеркнуто корректно. Второй этаж, дети внизу, дым сразу выветрится, никто не умрет. В конце концов, Хаски ко мне приехал, а клуб на нем зарабатывает. Здесь только волю дай брала верх, как ее назвать, местная буржуазия. Уже не раз и не два случалось, когда пацанов в форме не пускали в рестораны, в клубы, а пацаны явились прямо из аэропорта. Они только что умирали за этот город и не умерли лишь по недосмотру. И у них денег на один бокал пива и выпили бы. Неприятно, как в книжках про НЭП, когда герои гражданской и... Ну, вы поняли. Я был свидетелем случая, когда зашли не бойцы, а люди посерьезней. В идеально чистой форме, надо сказать, безупречно подогнанной, даже ароматной. Но тут же на прямых ногах явился красивый, спесивый молодой человек, менеджер зала, как их называют обычно. Никогда не могу прочесть, что там на бейджике значится. Сделал замечание... И железным, хоть и с заметным лязгом, голосом потребовал покинуть помещение. Через 15 минут за ним приехали и увезли копать окопы. Кому-то надо копать окопы, правильно? Охрана клуба тоскливо смотрела на происходящее. Я был в той компании, но все это прошло мимо меня. Я даже не понял поначалу причину некоторой суеты, и слово даю, так поступать не стал бы. Не то чтобы ушел, если бы попросили. Но попытался бы найти правильные, доходчивые, чтобы достигли сердца слова. Попросил бы за деньги столик в углу, чтобы нас никто не видел. Ну, давайте вместе выйдем из положения, молодой человек. Пару раз у меня случались подобные переговоры, и, косясь, я видел, как у графа идут по лицу белые, розовые, красные пятна, словно выкатилось яркое после грозы солнце. И граф усердно отражает лицом его быстрое движение. Тайсон тоже был взволнован, поигрывал скулами, но терпел. Лишь делал головой такие движения, словно над ним, норовя сесть на лоб, кружила настырная муха. Потом граф говорил, а Тайсон кивал. «Захар, ты, конечно, да, я бы так не смог. Мы же вежливые люди». На Хаске собралось столько, сколько здесь никогда и не было, наверное. Сверху все это напоминало большой, поставленный вертикально коробок спичек с задранной упаковкой. Сотни коричневых головенок, одна к другой, и уже стремятся выпростать хотя бы одну руку, чтобы ей помахать. «Хаски! Хаски! Хаски!» Хаски еще был за сценой. К нему подъехали его диджей и второй вокалист, и несколько других начинающих рэп-музыкантов, еще не боящихся испортить себе реноме. В российском шоу-бизнесе можно было признаться, что ты в детстве откусил голубю голову, что твой внебрачный ребенок живет в сиротском приюте, что ты пробовал человеческую кровь и все остальные человеческие жидкости тоже, что другие твои дети выведены искусственным путем, что у тебя 3 гражданства и ни одного российского, потому что это не страна, это наблевали, ее надо прибрать с порошком, порошок у тебя уже есть, что у тебя 4 соска, 2 пупка, а также особые присоски на теле, но съездить на Донбасс? Боже мой, это чудовищно, это невозможно. В Донецк приезжали петь Иосиф Кобзон, но он делец, к тому же донецкий делец. И это, как ее, Юля Тулула, но она невменяемая. Нормальные люди едут в нормальные города ближнего зарубежья, а не в разверстое адище с мороками и морлоками. Сами вы, адище. Донецкие малолетки по большей части проживали какую-то отдельную, вне ополченских забот, жизнь. Вперялись в происходящее непонимающе. Они взрастали меж кружащихся вдалеке сечевиков, орков, комиссаров, вордалаков, не разбирая их голосов. Бытие слабо пульсировало. И тут вдруг русская весна. А что было до этого? Какое время года? Какую национальную принадлежность оно имело? Музыка едва ли не единственная, что придавала им ощущение общности. В голове их происходило что-то вроде батла между условным московским рэпером и условным киевским. Только их слова могли они всерьез расслышать, только их доводы осознать. Остальные взрослые были едва различимы, не опознавались как свои. И тут Хаски. Он качнул чашу весов. Хаски образовался на сцене, и все руки потянулись к нему. Он начал читать первые куплеты, замолкая всякий раз посредине строки, и выяснилось, что все помнят текст наизусть. Дети, которые 8 строф Александра Сергеевича или Тараса Григорьевича заучить не в состоянии. То же самое случилось и на второй песне, и на третьей, и на десятой. «Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым, я хочу быть автоматом, стреляющим в лица». Хаски словно подранок метался по сцене. У него поминутно будто бы отваливалась голова, и ее надо было придерживать руками. У него явственно болело все внутри и снаружи. Даже не понимая ничего из произносимого, им можно было догадаться об одном — с этим придется иметь дело, и это создано из человечины. Хаски упал со сцены на вознесенные руки, его принесли обратно, поставили на помост, стой, не поскользнись, упал еще раз, снова вынесли, в третий раз долго плескался на руках, пока не провалился на пол, но и там, лежа, не переставал читать, не забыл ни одной буквы, толпа стояла над ним, как стая малолетних нянек, хоть и сами птенцы, но уже догадались, что топтать себе подобное нельзя, надо помочь подняться, выбраться. Не прекращая песни, странным через весь зал кругом Хаски вернулся на сцену и сказал «Поехали!» и взмахнул рукой. В России говорили «Это новый Есенин». Так дураки, никакой поэзии не знающие, всегда говорят «Новый Есенин». Если их спросить, а почему не новый Дельвик, почему не новый Гаршин, почему не новый Хармс, они быстро заморгают, действительно, почему? И что это за имена? Они тоже читают рэп? Если его и роднило с Есениным хоть что-то, Хаски был будто бы недолговечный, ломкий. И, кстати, тоже занозистый, заусенистый, хотя Есенина воображают как гладкого, чтоб гладить по волосам и называть приторным уменьшительным именем, а он бы вас матом, а? Именно так и сделал бы, между прочим. Многие из его собратьев по ремеслу делали вид, что они стопроцентные, что они true, но именно за Хаски стоило бояться, как за настоящее. Бойцы так и относились к нему бережно. Чудо, которое даровало ему удачу, он последовательно ставил под удар. Но во всем, что он делал, была внутренняя убежденность в огромности своего дара. Эта убежденность и это знание — дарили ему свободу. На пространстве этой свободы он мог делать что угодно. Петь на Донбассе, танцевать у черта на куличках и с чертями водить дружбу, падать в зал, выползать из-под чужих ног, не пугаясь показаться грязным и униженным, быть правонарушителем, но законодателем, рассыпаться в руках, воскресать. Свобода эта на поверку оказывалась куда огромнее и устойчивее, чем хваленые душевные просторы певчих гуру, на самом деле липко боящихся за свой шесток, за то зерно, что было им насыпано, и особенно за мнение сидящих на том же шестке разноцветных, говорливых, вращающих круглыми глазами птиц так уверенно, так велеречиво, с таким переливчатым клёкотом, возмущавшихся любому постороннему шуму. Но если войти, если ударить метлой посреди этого курятника, если сделать так, какие перья полетят? Какие перья? Это кто здесь забился в коровий помойник? Кто накрылся крылом? Это я. Кто я? Это я, Растаман. Да что ты говоришь? А во рту у тебя что? Слова Растамана. В круизер набилось немыслимое количество народа. Самые преданные местные поклонники рэпа, русские поэтессы, донецкие лабухи, сопровождающие Хаски, сам Хаски, он сидел на задних сиденьях посредине, Медленно курил, как маленький зверь, глядя куда-то в одну точку на лобовухе. «Куда стряхивать?» — поинтересовался, поднимая руку с сигаретой так, чтобы я ее увидел в зеркале заднего вида. Естественно, я ответил: «Тебе везде». Он был чуть утомлен, но доволен. И не слишком возбужден, просто молча сидел. Я вдруг представил, что такой же, чуть потерянный, чуть не здешний, усаженный в машину с африканских своих последних, кажется, гастролей, ехал Боб Марли. Хаски с ним был, кстати, чем-то схож, внешне, только тем вечером и только в зеркале заднего вида. Зло и Тайсон умчали домой минут за 30 до окончания концерта и уже жарили-кашеварили на скорую радость для всех. Когда мы явились, столы ломились и парили. Мы тут же разместились в круг, тут же разлили. Некоторое время я тостовал, а Хаски кивал, потому что речь шла о нем. А потом он что-то говорил про Донбасс и про нас, и мы улыбались ему. Все было как надо. Так редко случается. Но случилось. В какой-то момент вдруг подскакивает злой: «Захар, батя приехал». Я оглянулся, а там и правда батя, и толпа его лички, несколько озадаченной. Глава не раз и не два у меня бывал, но личка никогда не видела здесь столько специфического народа. Все-таки рэперы не похожи на обычных людей. И на донецких людей тоже не слишком похожи, даже если это донецкие рэперы. Но русские здесь все равно пребывали в большинстве. Было уже темно, освещение оставляло желать лучшего, но батю сразу же узнали все присутствующие. Они опешили, ошалели. Для них он был не просто повелитель воюющих людей и целой республики, а цезарь, полубог, которому положено передвигаться на колесницах. Хаски внимательно смотрел на Александра Захарченко. Все замолчали. Я что-то негромко говорил злому. Наверное, срочно просил вынести новые стаканы из домика или что-то такое. Не заметил щекотную треморную паузу. Вернулся к столу, когда уже батя, весело усмехнувшись возникшему столбняку, сказал компании что-то доброе, не то чтобы отеческое, а скорее человеческое, и, обернувшись, бросил мне: «Пойдем где-нибудь отдельно посидим». Мы отошли на несколько метров, за спиной по-прежнему царила ошарашенная тишь, и здесь один из российских рэперов, громко, как бы оправдываясь, но веселым голосом, обращаясь сразу ко всем и делая вид, что его кто-то о чем-то спросил, воскликнул: «А что? Да я сам охерел!» Повисла секундная пауза. Никто не знал, стоит ли смеяться, но батя, уходя, хохотнул первым. И тут же разом все вокруг стола захохотали тоже. Ну и расслабились, зашумели. Потом, позже, когда он уехал, подходили ко мне и будто оправдывались. Никто и подумать не мог, что глава вот так запросто явится ночью. Мы потеряли дар речи, Захар, прости. Это после, говорю. Пока же на участке была хозяйская баня, всегда открытая на случай, если я измажусь. Мы сели там. Злой тут же притащил нам с батей донецкого пива и астраханской воблы, братва подогнала подъехавшая из России. Я разлил, мы тут же о чем-то самым оживленным образом заговорили. Но я, прости Господи, навек забыл содержание того разговора. Просто помню, что я иногда замолкал и подолгу смотрел на него и кивал, а сам разглядывал его лицо, не думая о том, какой он живой, родной, удивительный, а чувствуя это. И, опомнившись, возвращался в сознание, откручивал в уме услышанное, собирал воедино произносимое им и восстанавливал разговор, его смысл заново. «А пойдем ко мне», — сказал он, и мы пешком, его черные внедорожники медленно покатили за нами, дошли от моего дома до его. Свет луны, маленькая донецкая улочка, мы идем, он, я. Где теперь? В каком разделе хранится эта картинка, этот кадр? Мы ведь и по дороге о чем-то говорили. Кого бы спросить? Может, личка помнит? В его доме вдруг выяснилось, что у него нет пива, а мы хотели именно пива. Я позвонил своим, они притащили россыпь разливных полторашек. Разлили, выпили. Он вспомнил, что вобла была вкусная, а все оставили в бане. Я позвонил, и бегом доставили рыбу, и теперь у нас имелось все. Ну, правда, это же забавно. как из моего домика таскали президенту разливное и воблу. Если вы знаете еще одну такую страну, то скажите, я запишу в книжечку каждую букву названия в отдельную клеточку, чтобы разборчиво. Есть привычка. Пьянее, чтобы протрезветь, я начинаю говорить сам, чуть громче, чем надо, но достаточно четко, словно приводя тем самым мир вокруг себя в порядок. А я уже стал пьяным, потому что весь концерт «Хаски» на своем втором этаже мы много пили, много курили, мало закусывали и снова пили водку, конечно. Быть может, в тот раз под пиво и астраханскую воблу я говорил о том, как отсюда, с Донбасса, кажется, что ничего важнее, чем наша жизнь и наша смерть, нет. Что огромная северная страна и ее император должны о нас помнить. Но если сопоставить многие-многие зримые и незримые вещи, то выяснится, что мы, к несчастью, но это так, стоим предпоследними в немалом перечне идущих противостояний. Да, здесь они наглядны, слышны, катастрофичны. Но там, за их главной красной стеной, по-иному сводят дебет и кредит. У них свои счеты, свои резоны, свои выводы. Боль, которая здесь, ее никто не учитывает. У этой боли нет цифрового эквивалента. Когда в один столбик вписывают прибыль, а в другом подгоняют убытки, то понятно что. Быть может, в тот раз он вдруг признался, что знает, какие шарлатаны в киевских кабинетах соберутся и ближайшими рейсами разлетятся по заготовленным адресам, не оставив даже номера, чтобы позвонить и найти в случае обнаружения забытых вещей, потерянных запонок, детских фотографий в рамочках, вибрирующего на столе, подыхающего без теплой руки хозяина на последнем издыхании телефона, когда все исчезнут, он, Захарченко, не будет рассматриваться за красной кремлевской стеной даже в первой дюжине претендентов на временное управление матерью городов русских. Откуда-то явятся другие, не тащившие весь этот кровавый воз на себе. И по лицу бати было видно, что ему, в сущности, все равно, что он давно готов к подобному, но только озадачен, отчего политика устроена так бесстыдно. Однако степеней бесстыдства мы оба не осознавали. Зато я точно помню, что именно в ту ночь батя сказал: «Ты в курсе того, что мы задумали?» И я тогда понял, что сказанное мне во дворике возле Пушкина не было разводкой, не было очередной дезой, что они действительно собираются это делать. Может, надо было в ту ночь его поддержать, предложить своих людей, сказать, что один из объектов возьмем на себя? Может, все иначе пошло бы. Вместо этого я сказал, как мог мягче: «Бать, ну это невозможно. Мы технически не справимся, мы не успеем. Тут один дом на окраине Троицкого хотели взять, и все поехало по швам. А ты говоришь про дело, в которое сотни людей будут вовлечены. Ничего не выйдет. Наверное, я чего-то не понимаю, но то, что я знаю, не позволяет мне об этом говорить всерьез». Он, чуть сощурившись, посматривал на меня. Ничего не отвечал.